Глава 12. В левом крыле здания сидел стройный, спортивного сложения мужчина. События последних дней не давали ему покоя. Действительно, эта новенькая неизлечимо больна? Или это засланный казачок из прокуратуры? Ее медицинская карта находится у главврача, а с ним лишний раз общаться никак не хотелось, да и других врачей не спросишь. Все схватывает на лету. Чтобы не светиться самому, он пригласил медсестру. Надо же, как точно подобрали пациента хосписа, ей кличку. Что голосом, что повадками, точное совпадение. Надо будет попросить ее поближе сойтись с этой Маргаритой, чтобы она узнала, что да как. А заодно пусть попытается сфотографировать ее медицинскую карту. После чего мы уж разработаем ей курс лечения, мало не покажется. Помощница давно просит у него мини-купер. Вот пусть сначала расстарается. Нынче такие иномарки одним телом не зарабатываются. И еще проблема. Как избавиться от Кадарской? Мавр должен исчезнуть. Ну так думай, дружище. Думай, времени у тебя немного. Как жаль, что здешние болезни не заразные. Или заразные, так она зараза. Тоже ухо востро держит. Ох, бабы, точно сказано, коварство вам имя.